do this shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте. Говорите. Светлана Яковлевна, это вы? А вы кто? Светлана Яковлевна, меня зовут Любовь Алексеевна, я звоню вам из отдела досудебного взыскания Восточного экспресс-банка. А фамилия есть? Звоню я вам по вопросу наличия задолженности по вашему кредитному договору. Объясните мне, по какой причине вы до сих пор не произвели оплату? Фамилия Светлана Яковлевна. Вас этот вам вопрос, да, больше интересует? Конечно, у меня есть фамилия. Назовите. Знаете, людей Рыбакова. Угу. Теперь вы на мой вопрос ответьте. Не, не буду отвечать, сколько можно все же. Я одно и то же буду по каждому звонящему, что ли, повторять. Вы удовлетворили свой интерес, да, узнав мою фамилию. И теперь да. Спокойно можете прекращать разговоры. Нет, Светлана Яковлевна, не получится. Угу. А что ответьте мне на вопрос, по какой причине вы до сих пор не произвели оплату по своему договору? Еще раз повторяю, считаю для себя абсолютно ненужным каждому звонящему повторять одно. Абсолютно ненужным? Да. Вы, наверное, забыли, да, Светлана Яковлевна? Вы сейчас в статусе должника находитесь, понимаете? Мне вы нарушили условия по кредитному договору. У вас есть долг по кредиту, который составляет сумму в размере. Сейчас я вам скажу точную сумму. Получается, на сегодняшний день сумма долга у вас 21 тысяча рублей. И требование руководства банка, чтобы до конца завтрашнего дня вы в срочном порядке произвели оплату в данном размере. Когда от вас поступит оплата? И когда вы в суд сходите. Что еще раз? Когда вы сходите в суд. А почему вы полагаете, что мы будем решать эти вопросы через суд? Я такого не понимаете, говорила. Понимаете, что банк имеет полное право. Вы спросили, когда оплата поступит. Банк имеет полное право оплата поступит. Передать документ уже на свое усмотрение. Может, ту организацию, которую он посчитает нужным. Я вам озвучу. То есть, в том случае, если вы оплату не произведете до конца завтрашнего дня. Свои денежные средства. Светлана Яковлевна, скажите, а что вообще способствовало тому, что вы прекратили производить оплату по своему договору? Я же вроде бы в начале разговора отвечала на этот вопрос, что я не намерена каждому звонящему одно. Нет, вы не ответили. Вы не ответили, а вы будете отвечать на этот вопрос. Давайте. Вы являетесь сейчас по факту должником, понимаете? Вы по факту сейчас являетесь должником банка, понимаете? Вы не своими деньгами пользуетесь. Взяли денежные средства у коммерческого банка. Под определенные проценты, понимаете? Угу. И вы обязаны производить оплату в соответствии с действующим графиком по вашему кредитному договору. Угу. С вами все хорошо сейчас, скажите мне, Светлана Яковлевна, как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Очень хорошо? Угу. Как вам в статусе должника? Прекрасно, я вам спокойно уже сказала, что мне это абсолютно не мешает. А что вы делаете вообще для того, чтобы рассчитаться со своими долгами? Ничего. Ничего не делаете? Я думаю, если он у вас сам собой как-то исчезнет, или что? Не, или кто-то придет и за вас погасит ваши долги? Не, какой-то не добрый не человек, не, да? Не, ну вы можете коллекторам продать, что вы тогда надеетесь? Придут добрые и заплатят за меня. Такое тоже может быть. Откуда у вас такая версия? Откуда у вас вообще, в принципе, такая информацию, ваши что коллекторы приходят и за вас оплачивают. Что, коллекторы за вас оплачивать, конечно, будут кредит ваш? Вы что за глупости говорите? Конечно. У вас долг 21 тысяча рублей. Если вы до конца завтрашнего дня оплату не произведете, угу, то вам, да, уже действительно придется иметь дело с сотрудниками коллекторского агентства. Ну и хорошо. Будете уже им возвращать денежные средства, понимаете? Ну и хорошо. Не они будут за вас платить, а вы будете платить, Светлана Яковлевна. Ага, хорошо. И уже в ускоренном режиме будете оплату производить. Хорошо. У вас на руках есть уже денежные средства? Хорошо. Конечно. Конечно. Светлана Яковлевна, мне кажется, вы сейчас на грани какого-то психологического состояния, да? Вы как-то, да? У вас конфликт внутренний такой, да, чувствуется? Вот это да, вот это, конечно, аналитический ум у вас. На основании чего вы сделали такие выводы? Светлана Яковлевна, ну а на что надеется человек, у которого долги? Причем, как я понимаю, не только в нашем банке, выводы, да? Что же вы как уш на сковородке выкручиваете? На что вы надеетесь, скажите мне, на что надеется человек, который не предпринимает никаких действий для того, чтобы рассчитаться со своими долгами, хоть как-то помочь себе и своим близким? Вот видите, вы уже демонстрируете сейчас свое психологическое состояние. И какое же у меня психологическое состояние? Ну, не самое лучшее, хочу вам не сказать. Самое лучшее, вы да. Только пытаетесь, вы только пытаетесь сделать спокойного человека. На самом деле все совсем не так. Да? Выглядит иначе. Вы хотите меня в этом убедить? Да. Здесь уже просто, клиническая картина проявляется. Не получится у вас убедить меня. Что у вас не получится, Светлана Яковлевна? Что не получится у вас, Светлана Яковлевна? У вас не получится, а не у меня. А что у нас не получится? Убедить меня в том, чего нет. Я же сказала, у вас проблемы со слухом, да? Я не пытаюсь вас убедить ни в чем. Ну, я констатирую факты. Да, факт. Вы врач? Или вы психолог, может быть, чтобы констатировать какие-то факты? Светлана Яковлевна, факт в том, что у вас нет возможности больше откладывать срок вашей оплаты. Как видите, есть. И вы обязаны до конца завтрашнего дня решить вопрос. Вы поймите, что если от вас не поступит никаких платежей, соответственно, даже в частичном размере, и, соответственно, вы не обеспечите движение денежных средств по счету, то тем хуже будет для вас и вашей семьи. Ага, хорошо, пусть будет. 7900 рублей вы должны внести не позднее, чем до конца завтрашнего дня. Оплату вы гарантируете произвести в данном размере в целях извлечения передачи документов в коллекторское агентство? Хочу в коллекторское агентство, чтобы пошли документы. А откуда у вас такое желание? От верблюда. Сотрудничать с данной организацией, скажите мне. Чем она вызвана? От верблюда. Что вам жизнь не мила уже стала, Светлана Яковлевна? Померкли краски? Нет, ну вы просто как-то странно рассуждаете. Хочу в коллекторское агентство. Но неужели вам спокойно не хочется как-то рассчитаться со своими долгами? Что плохого тут? С ними договориться можно? Нет, я не знаю, плохо или хорошо это, но почему вы именно хотите сотрудничать с данной организацией? Я не утверждаю, Светлана Яковлевна. Значит, вижу для себя какие-то выгоды. У вас дополнительный номер телефона имеется для связи с вами? Вы поэтому прекрасно можете со мной связываться. Ау! Вы там куда пропали? Если разговор окончен, то попрощайтесь. Если нет, то продолжайте вещать. Но смотрите, Светлана Яковлевна. Да-да. Я еще раз повторяю, если от вас сейчас не будет наблюдаться никаких выплат по вашей кредитной карте, угу, то тем хуже будет для вас. Вы просто сами поймите, вы сами себя дрекаете на дополнительные переплаты. Ага. У вас сейчас нет денег на оплату, даже сумму текущей просроченной задолженности, а вы сами себя еще параллельно как-то обрекаете на переплату штрафов и процентов. Ага. Если вы не можете внести даже сумму 7900, то вы внесите хотя бы сумму ежемесячного платежа, которая составляет у вас сумму 1600 рублей, грубо говоря. Нет, эту сумму вы гарантируете внести до завтрашнего дня включительно? Нет. У вас там что-то упало? Ау! Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представлюсь, меня зовут Иванова Анастасия Сергеевна, досудебное дело Оффинколлект в интересах МФК Турбозайм. Обращаю ваше внимание, что ведется запись данного диалога. Екатерина Владимировна. Да. На сегодняшний день сумма к оплате у вас составляет 15 531 рубль 20 копеек. Уточните, пожалуйста, по какой причине 40 дней игнорируете требования компании на погашение вашей задолженности? Нет. Что нет? Нет, не уточню. Что у вас произошло? Да вам какое дело? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, это Александр Николаевич Богачев, МФК «Быстрые деньги». Я главный эксперт информационно-справочного отдела. Обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего с вами диалога. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как у вас дела обстоят с решением вопроса перед компанией «Быстрые деньги»? Никак. А что случилось? Ничего не случилось. Обращаю внимание, что ведется наша с вами запись нашего с вами диалога. Вы работаете? Не имеет значения. Это и хорошо, вы богаты, тогда так. Скажите, пожалуйста, Екатерина Владимировна, а ваши анкетные данные, которые мы указали изначально, они актуальны? Конечно. Угу. Скажите, пожалуйста, а почему тогда ваш долг не погашен? Не хочу и не плачу. То есть вы отказываетесь от оплаты? Я правильно отказываюсь, правильно. Угу. Скажите, пожалуйста, а вы уже изначально, когда в компанию обратились, вы денежные средства собирались возвращать или нет? Или то есть вы изначально денежные средства уже брали с целью невозврата? Я уже не помню. Это давным-давно было. Не помню, да. Вы назовите тогда, пожалуйста, под запись разговора полностью свою фамилию, имя, дату рождения. Скажите, что вы отказываетесь от оплаты. Я сейчас зафиксирую и донесу эту информацию до своего руководителя. Зачем? Как зачем? Ну, вы же утверждаете, что вы отказываетесь от оплаты, правильно? Ну, я это сказала, да. Ну, вот, просто подтвердите под запись разговора, хорошо, чтобы не получилось потом. Хорошо, а вы мне тогда, перед тем, как я назову, вы тогда называете полностью свою фамилию, имя, отчество, дата рождения и говорите «Царствие небесное, Финколлект». И после этого я... Ну, после... Я о том, что у ваших друзей из Финколлекта лицензию отозвали. Вот. И вы, и это... После того, как вы это скажете, я сразу повторю все, что вы хотите. А вам сейчас не звонит компания Финколлект? Я знаю. Но это же ваши друзья, товарищи. А зачем? Это не наши друзья. Не ваши друзья? Ну, а как же? Они же входили в группу компании «Быстрые деньги», нет? Послушайте. Это отдельное юридическое лицо. Конечно. У нас компания МФК «Быстрые деньги». Конечно. Вы сейчас мне говорите за сторонних юридических лиц. Да, и как это имеет, какое это имеет отношение к вашему долгу. Юридических лиц. Это сторонние юридические лица. Либо мы поминаем Финколлект, либо я то, что вам нужно, говорить не буду. Подождите, вы хотите меня, вы сейчас просите меня в разговоре, чтобы я назвал стороннее юридическое лицо, которое к вашему долгу вообще никакого отношения не имеет. Да. Вы о чем? А вы о чем, когда говорите, чтобы я сейчас называла дату рождения и говорила, что я отказываюсь от этого? Вы со мной солидарны, что вы взяли денежные средства с компании ФК «Быстрые деньги»? Не знаю. Угу. Очень жаль, что мне удалось поставить конструктивный диалог, в принципе, вашего сказанного, раз вы... ввиду того, что вы уже озвучили, что вы отказываетесь от добровольной оплаты на запись разговора, в принципе, хватит, есть. Да? Мы стали было, да, помочь, но, к сожалению... Фамилия, имя, отчество, дату рождения, все-таки это была блажь с вашей стороны. Я вам обязательно предоставлю. То есть вы я обязательно вам предоставлю слово. С человеком, а тут не прокатило. Очень жаль, что вы просто не даете мне сказать. Этапом пойдете за я вынужден разговор нас завершить. Потому что он принимает неконструктивный характер. До свидания. Пока-пока.